Это тело возникло из-за ложного и таким образом подобной иллюзии. Это тело видит не являющееся действительным и таким образом подобно сновидению. Это тело является отражением прежних деяний и таким образом подобно отражению в зеркале. Поскольку это тело зависит от причин, то подобно эху. Это тело имеет беспокойный ум и признак отвлечения рассеянности и таким образом подобно облаку. Это тело может быть уничтожено и исчезнет в одно мгновение и таким образом подобно молнии. Это тело возникает от различных причин и таким образом не имеет хозяина. Это тело подобно земле и таким образом не имеет действия. Это тело сходно с водой и таким образом не имеет сущности. Это тело сходно с огнем и таким образом не имеет жизни. Это тело сходно с воздухом ветром и таким образом не имеет личности. Это тело сходно с пространством и таким образом не имеет бытия. Это тело обитель четырех Махабхути и таким образом не является подлинным. Это тело не имеет я и моего, пустое. Это тело подобно траве, дереву, стене, комочку земли и оптическому обману, безжизненное. Это тело возникает подобно ветру и не имеет ощущений. Это тело скопище гноя и нечистот, фальшивое. Это тело имеет такие свойства, что его постоянно трут, мнут, сокрушают и колеблют. Ложное. Это тело терзается 400 болезнями. Это тело постоянно подвергается старению и подобно старому колодцу. Это тело имеет своим концом смерть, и в конце концов не пребывает. Это тело полностью исчерпывается скандхами, нхату и аятаны, и подобно палачу, ядовитой змее и пустому городу. Вы должны поразмыслить об этом теле и породить недовольство им, породить веру и стремление к телу Тадхагаты. Друзья, тело Тадхагаты, Дхармакая, рождается благодаря мудрости. Тело Тадхагаты рождается благодаря заслугам, рождается благодаря отдаче, рождается благодаря нравственности, рождается благодаря самадхи, рождается благодаря праджне, рождается благодаря полному освобождению, рождается благодаря видению мудрости полного освобождения, рождается благодаря любви, состраданию, радости и равному отношению, рождается благодаря отдаче, обузданию и истинному соблюдению обетов, рождается благодаря пути деяния 10 благих, рождается благодаря терпению и верности, рождается благодаря корню добра, создаваемому неизменным усердием, рождается благодаря дхьяне, полному освобождению, самадхи и самапати, рождается благодаря слушанию, праджне и методу, рождается благодаря 37 элементам стороны просветления, состоянию успокоенности и высшему видению, рождается благодаря 10 силам, рождается благодаря 4 неустрашимостям, рождается благодаря 18 несмешанным свойствам Будды, рождается благодаря всем парамитам, рождается благодаря абхиджне и ведению, рождается благодаря отвержению всех неблагих дхарм, рождается благодаря истинному собранию всех благих дхарм, рождается благодаря истине, рождается благодаря подлинности, рождается благодаря серьезности. Друзья, тело Тадхагаты рождается благодаря неизмеримым благим деяниям. Вы должны породить веру в такое тело, почитать его и стремиться реализовать. Нужно породить мысль о достижении наивысшего, истинно совершенного просветления, ради полного устранения болезни клеш у всех существ. Так Личхавский в Малакирте поучал тех, пришедших туда справиться о здоровье, именно таким образом, благодаря которому многие сотни тысяч существ породили мысль о наивысшем истинно совершенном просветлении.